Слушателям, страдающим от скоропалительности. 19 июня 2007 год. Немало читателей присылают мне письма спустя лишь несколько месяцев работы. Пишут, что хотят бросить начатое, потому что дело, мол, не приносит результата или будущее в этой сфере кажется им безнадежным. Конечно, в зависимости от ситуации, иногда действительно разумнее найти что-то другое. Но разве я не говорил, что если вам нечем гордиться, то занимайтесь хоть чем-нибудь? Разве есть в этом мире профессия, которая сразу же открывает блестящие перспективы для тех, кто ничего собой не представляет? Разве я не говорил вам, чтобы вы не пытались просчитать свое будущее, основываясь на текущем положении? Еще более удручающая позиция — это когда человек поработал всего несколько месяцев и уже считает себя мастером своего дела. Он полагает, что ему больше нечему учиться и планирует открыть собственный бизнес. Причем некоторые даже присылают мне свои гениальные бизнес-планы и просят совета, имея за плечами всего пару месяцев опыта. Как вообще можно исправить такое мышление у людей, страдающих синдромом скоропалительности, мнящих себя самыми умными? Эх,